Тюрен. Тюрень. Анри де ла Тур д'Овернь. Виконт. 1611-1675 годы. Французский полководец в 30-летней войне. Маршал. Здесь они составили себе громкую славу. По смерти Баннера место его занял самый талантливый полководец Торстенсон. Он был физически слабый человек, его носили на носилках, но он напомнил Австрии времена Густава Адольфа. Прорвался в Богемию, завоевал Силезию, грозил Вене, потом, назад обернувшись, разбил еще австрийцев и занял южные земли датские под предлогом, что Дания вошла в сношение с Австрией. Торстенсон Леннард, 1603-1651 годы, шведский полководец в 30-летней войне. Здесь они хотели найти обильные запасы и не обманулись. В продолжение 3 лет он 3 раза грозил Вене. Болезнь, наконец, заставила его сместить начальство. Преемником его был в 46-м году Врангель. Но силы Германии были истощены. Самые начинатели 30-летней войны желали ей конца, так, например, курфюрст Максимилиан Баварский. Он снова пристает к императору австрийскому. Ручательства за верность войск не было, они переходили от одного государя к другому. Полководец Максимилиан ушел было с целой армией Баварской к императору. Деморализация была совершенной. Между тем переговоры о мире шли 5 лет. В 43-м году начались уже они в Вестфалии, в Оснабрюке и Мюнстере. Переговоры эти кончились в 48-м году Вестфальским миром. Этот мир, упрочивший 150-летний мир Европы, замкнул одну из самых страшных эпох. Грановский, видимо, имел здесь в виду то обстоятельство, что границы европейских государств, установленные Вестфальским миром 1648 года, сохранились в основном в течение всего последующего столетия. Существенно изменили их так называемые «наполеоновские войны», начатые в 1799 году. Франция удержала Эльзас и некоторые имперские города, право держать гарнизон в Филиппсбурге, но не вошла в состав немецких княжеств, немецкий союз. Это замечание Грановского станет яснее, если сравнить постановление Вестфальского мира, касавшееся держав-победительниц Франции и Швеции, ибо последняя была принята формально в состав империи с правом посылки своих депутатов на имперские сеймы. Швеция получила всю переднюю Померанию и часть задней Штеттином, сверх того Висмар, Бремен. В вознаграждение уступки Мекленбурга мекленбургский герцог получил епископство Шверинское. Замечательно, что вознаграждения эти преимущественно даются духовными имениями. Большими воспользовался наградами менее всех действовавший бранденбургский курфюрст Фридрих, названный Великим. Фридрих Вильгельм Великий, 1620-1688 год, курфюрст бранденбургский с 1640 года. Он занял нейтральное положение и потому получил епископство Магдебургское, Гальберштадтское, в вознаграждение, как говорили, отказа его от Померании. Князья немецкие окончательно получили право земского державства. Власть императора окончательно сокрушилась. Прежние земские привилегии чинов пали, таким образом князья освободились от императорской опеки и, с другой стороны, от оппозиции собственных чинов своих. Общие дела решались на сейме, который с 63 года съезжается в Регенсбурге. 240 голосов, 3 камеры, 1 курфюрстская, 2 духовные и светских чинов. 3 городов. Сюда присылаются поверенные, не сами князья. Допущены кальвинисты к правам лютеран и принят нормальным годом относительно имений церковных год 1624. Сын курфюрста Пфальцкого получил Нижний Пфальц, но зато курфюрстский титул, так что в Германии являются 8 курфюрстов. Может быть, ни одна война не имела таких гибельных влияний. целые земли опустели. В одном Гессене исчезло совершенно 17 городов и 300 сел без следа.